الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والزمان الصلفي. مش كده الباب الثالث الإجماع. عرف الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي الملة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على أمر من الأمور بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. هذا تعريف الإجماع. لا أحد تعريفات كذا كنجي وصفيه وتس كذا يدلي سوء أبرمير. نو تس в общем نشيد أبدًا إتوم جاء اتفاق مجتهدي الأمة. مجتهدي نون الجمع محذوفة للإضافة. اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي. شنو شو هذا было بعد تس من شروط это чтобы это был اتفاق чтобы полностью, чтобы это были мучтахиды, да, чтобы это миналь милля, мин милля тинабели, то есть это будет там мучтахидун, то есть, не знаю, могилопоклонники или еще кто-то, тихо исчагат, то есть нужно, чтобы это был мин милля тинабели, ислам, и чтобы это было ба'дан наби, почему? Потому что во время, при жизни, а пророка хокум, хокум наби, то есть если посланник Аллаха сделает икрар этому исчагаду, то есть это шариатский хокум, если нет, даже если там все вместе с этого, то есть во время жизни посланник Аллаха, то есть шариат устанавливался бильвахи. Фи асли мин аль-усур, то есть да, то есть в одном поколении из поколений, аля амри мин аль-умур, битасрихи куллин минхум, то есть чтобы каждый из них конкретно четко сказал би аннаху, то что он муафикун, да? Аль-хукм, то есть, да, если он лям шарих, то он иджма сукути. Да, то есть это шараху бад, васакату аль-ахарун. То есть в этом случае называется иджма сукути. То есть, да, то, что это уже иджма сукути, в нем что? Тафсир и халяф. Ва амма ин саката ба'духу, ва лям ятаарват, то он иджма сукути, васаяти баянуху. Если он саката ба'духу, ва лям ятаарват, то есть и не противоречит. То есть кто-то из ученых сказал, остальные, то есть ученые промолчали, да? То он, это называется джимал сукути, то есть у него отдельный тафсир, да. А в акуалю сейчас немного, то есть иджма в действительности, как вот он сказал шейх ислам, бывает двух видов: аль-иджма аль-катаи и аль-иджма аль-занни. Иджма аль-катаи это ма'лум мин ад-дини бид-дарру, то что все ученые так сказали. Как, например, какой далиль на то, что мача наджас? Какой далиль на то, что мача наджас? Вот все мусульмане знают, что мача наджас. Если кого-нибудь спросишь, меньше, какой на этот далиль шевец? Что, далили нечто? Какой далили на то, что нужно 5 намазов в день делать? Где? А? Какой далили на то, что 5 намазов в день надо делать? Какой хадис? Вот смотрите, какая проблема для вас вспомнить хадис, узнать на то, что нужно делать 5 намазов в день. Вот, да, да. Знаешь, видите, какая проблема? Проблема это вспомнить на то, что, то есть противоположность, если я скажу, это какой-то отдельный. Потому что нос нужно споласкивать во время вуду. Да. Намного легче вспомнить, намного легче же вспомнить, чем ходить о том, что 5 намазов в день надо делать. Почему? Хотя что важнее? Да. Какой далил на то, что Аллах один? Какой далил? Аллаху. Аллаху. Аллаху. Аллаху. Аллаху. Ты подумай, да. Какой дали на то, что моча наджас? Или кал? Нам. Я кал. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. مجد فليكتب عليه فلينظر فيهما فإن رأى شيئا من الأذى فليمسح فليصل فيهما إذا ذلك. Факт в том, что подобно рода, который является, то есть вот это все, то есть иджма в действительности, то есть я вот сказал шейх Ислам, я вот передал, что известно шейх Усамин, шейх Усамин раджих аль-коль фи кутби фи-усуль. То, что иджма сам по себе не худжа. Иджма само по себе не худжа. Иджма указывает то, что там есть далили, то, что его нужно понимать вот таким образом. Это если иджма состоялась в действительности. Почему? Потому что иджма, то есть делает шариатский далиль, шариатский хокм, то есть аят или хадис нассан. А понятно, что такое? То есть если пришел какой-нибудь шариатский далиль на что-то и состоялась иджма на том или ином хокме из этого хадиса, иджма делает этот хадис насан, то есть ля юфхам илля бихаза тариф. Ля юфхам илля бихаза тариф. Почему? Потому что иджма ученые не могут состояться на каком-то мнении, если там нету далиля вообще. Иджма быть такой ему. Независимо от времени, да, могут быть сарифы, могут быть халиф, или иджма сарифы. Вот этот вопрос мы, который разберем. Могут быть там сарифы, или халиф, или иджма. Да, сейчас мы, то есть, вот иджма. В этом вопросе, в вопросах иджма разбор идет в основном с двух сторон, да, то есть является ли иджма вообще худжа или нет, а во-вторых, то есть, то есть, что нужно для того, чтобы иджма вообще состоялась. То есть, если худжа, то какое оно иджма, то, которое является худжа. Тоже разногласие с решением. Если некоторые приводят, там, иджма халифа, она противоречит, там, например, хадису или идет, или там, анекдоты иджма и все, короче. Вопрос философии, короче. Иджма не может быть само по себе просто иджма. То есть, там, по-любому должны быть аяты и хадисы. То есть иджма делает тансис. То есть ля юфхам илля бихаза тарик. Не может быть, что пришло иджма и там нету далили с Курана и Сунны. Есть, но они свой тафсир делают. Как есть, нету. Не может быть такого. Не противоречить не может быть? Нет, конечно. Не может противоречить. Не может. Как это может иджма противоречить Курану и Сунне, что? Не то, что противоречит, они неправильно понимают, что это все делают по все ученые неправильно поняли? Такого быть не может. Быть такого не может. Не соберется на ему. Ну да, это отталкивается от достоверности. То есть недостоверно, как махал ма'лум, а ма'руф. Значит. Калю, иза хасала хазал иттифак. Ну, то есть, аль-джма, у него несколько выражений, да, то есть аль-джма, аль-иттифак, вифак, то есть и подобного рода, то есть выражения, которые указывающие. Значит, «Иза хасал аль-иттифак валяу фи асрин вахидин дуна гайрихи мин аль-усур далля аля анна хукм Аллахи та'али фи залик аль-амри хуа ма аджмау алейхи». Указывает то, что хукм Аллаха фи азил амр, то есть вот это, да, аль-амр, то есть аль-амр здесь аль-джаму минху аль-умур. وليس الأمر الذي جمع منه الأوامر دل على أن حكم الله تعالى في ذلك الأمر هو ما أجمع عليه وقال الإجماع دليل لا يخطئ الإجماع دليل لا يخطئ بل قدم بعض الفقهاء بعض الأصوليين المتأخرين على الكتاب والسنة وقال لأن الدليل من الكتاب والسنة يحتمل أن يكون منسوخا بخلاف الإجماع فإنه لا ينسخ قال له الغزالي والصواب تقديم الكتاب والسنة وليس صواب والحق الذي لا مرية فيه تقديم الكتاب والسنة على الإجماع. То есть здесь он говорит, то есть он далля аля на хукм Аллахи цаль фи залик ламри хуа ма аджма алейхи ва калю аль аджма да далилун ла юхте. То есть аль аджма лейса далилам, аль аджма, то есть иджма улама ла хукм ма ядуллю аля анна ль хадиса ил хукм Аллахи ла юхаму илли би хазат тарик. Почему? Потому что невозможно, чтобы все, то есть если сказать, что все ученые эти ошиблись, это говорит о том, что было время из времен, когда шариатский хокм был утерян. Это указывает на то, что было время из времен, когда шариатский хокм, а такого быть не может. Быть такого не может. Понятно, если все... То есть если сказать то, что ижма, я почему потому что Ахаис сказал, что лям яс пут, его расставит. То есть если сказать на то, что все ученые сразу сказали и ошиблись, это указывает на то, что было время из времен, когда какой-то шариатский хокм был утерян. Да, гайзу мустахибин шар'ан. Более безусловно, как, например, я там просто одного спрашивал, что там пик такой, потом говорит, что по поводу вот этого намаз, когда читает, здесь сирра, есть какая-то слушатель, когда, когда вот он говорит, читает, что он и тебя сказали, что не надо после него перечитывать сирру про себя. Ну, вот есть доверие на то, что нужно перечитывать после имама. И он читает слух. Я сейчас сказать, не понимаю, что ты говоришь. Ну, что нужно перечитывать? Как понять, перечитывать? Он слух через молчит, ты после него читаешь про себя стержень, за имамом. Ну, то, что они говорят, что аль-фатиха за руки мина-саля. Но он говорит, ну и джима. Это мнение вальхакку аллази ла мирия тафихи. Это мазхаб катир мин ас-сахаба ва имам Шафии ва аль-Бухари ва гайрухум мин аль-аима. Ва ихтараху имам Шаукани. То, что нужно читать фатиху, даже если имам читает слух. Фалейса гунака иджма, ман калля гунака иджма фа гуа мухтиру. Если ты говоришь про паузу, то это одно. А то, что если имам читает слух фильфаджир валь-магриб валь-иша, то аль-мамун вуджубан должен читать фатиху. Если не прочитал салятуху батиля, фаза мазхаб касири джиддин имя сахаба. Имам аль-Бухари даже отдельно на эту тему написал книгу, которая называется «Кратль». Харфаль или имам? Не, конечно. Ты фатих не будет. Ты же фатих рукан мин аркани саля. Рукан. Если ты на руку успел, если ты фатиху не прочитал, перечитываешь этот. Встаешь и перечитываешь. Не иджма, нет. В этом вопросе нет иджма. Да, хотя бы допустим. Нет, там иджма, что ты... Тот, кто скажет, что там иджма, тот... Она вот многие говорят, что там... Когда пересекаешь, когда есть, когда... Все-таки замечательно. Ля так фу ма алейса ля ка бини альм, инна сам аль фу ада. А ты, кто не знал, я не перечитал, я не знал, как мнение, что... لا تكليف لا تكليف بغير علم لا تكليف بغير علم على كل مسألة خلافية على كل مسألة خلافية الشيخ سام تيمية رد على الإمام أمام البخاري بس как бы там ибн المسألة خلافية то есть كثير جدا من ال то есть من الصحابة من الأئمة وبينهم إمام البخاري то есть إمام الشافعي وغيرهم и كثير то есть إمام الشوكاني صدقان и многие современных ученых которые сказали то что руку миноркан прочитать фатиху даже если имам читает вслух если успел только на руку то есть или успел до руку но не успел прочитать фатиху перечитываешь этот ракат почему потому что фатиха шарт قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصلاة لمن لم يقرأ فيه فاتحة لا يقبل اب они сделали таксы с другими хадисами в которых خلاف في تصحيحها هذا то что то есть قراءة الإمام له القراءة حديث ضعيف جدا نعم ومثله من الحديث как и شيخ الباني как здесь в Искандере основная масса Муккаллидун Мишейх Альбани, да который сказал, что хадис достоверный, так надо делать и все сказали, что вот так надо делать и возьмем это шариат Фатиха имама да то есть в какое время нужно? В любое, как хочешь аля хадис джа мутлака хочешь во время чтения, хочешь после него Почитаешь, например, он прочитал, то есть, например, «Альхамдулиллахи Раббил Аалямин», и ты сказал, читаешь «Альхамдулиллахи Раббил Аалямин», он прочитал, слышал, это сказать, понимаешь, как? А времени не сказали? Нет, «Джаайт ляка», нет, когда хочешь, потом что должен прочитать. Хочешь, выслушай его, потом ты прочитаешь. Имам Ибн Хазм «Радда Аллахадил Кауль Раддан» «Ва Аскатаху Искатан» Ибн Хазм «Эфин Мухалла» И ничего на этом не должна печатать? Он не просто там иджима нет, а Ибн Хазм еще и опроверг это мнение опровержением. Нет, получается, кто на это мнение, если не знает, что вот это не саратор, батар, не принимает что ли? Нет, ну если они то есть, не принимают ни шарас яхам, то есть они мукалледы, как это основная масса особенно индусы, то нет, конечно, них ля има либо таклиф, то есть иншаллах не намаз принимает, потому что они считают, что это шарас. Точно, то есть аля куллин масали халафи, ты считаешь, как ты считаешь, то что, например, я не знаю, этот омовение что, то есть портит масали, который халяв. Мясо верблюда поесть. У себя портит, у других не портит. То есть и все, то есть он делает, ты не делаешь. А он после патики, значит, он начинает А ты читаешь как? Нет, ты не слышишь, просто читаешь фатиху все. А я слышу, что ну это то есть эфигар гэзли масал. И это ваджиб служить фиссаля. Вообще, потому что от многих из подвижников пришло. Один из подвижников был эфин маджид в фиссаля и читал суру фатиха. И некоторые другие сподвижники, то есть там сидели и разговаривали. И он когда закончил, я сказал им, то есть почему вы то есть, это, разговаривали. То есть, я не сказал, гэзли фиссаля. فهم الصحابة هذا في السلف هذا كل القرآن فانسيته له то есть это, то есть это, да. Почему? Потому что тот, кто тебе приказал это делать, он же тебе приказал читать фатиху в старе. И сказал, что не примет от тебя намаз, если не прочитаешь нам фатиху. Как собирать надо? Прочитаешь фатиху и слушаешь. Да. Что успеешь? То есть, как бы там не было аля куллин, то есть масали халафи. Масали халафи, то есть ахль аль-айм, ихталафу хазин масали. Есть, то есть, мила-айма, кто считает, то, что то есть, так надо делать, то есть, есть этот, кто считает, по-другому надо делать, и так далее. Надо сказать, более достовернее, более... Но для требующего знания уджубу нужно сказать. Да. А мукалли, да, они? Два такого можно, и так, и так. Нет, то есть, одни из них точно ошиблись. Однозначно, тоже быть не может. Один говорит, что он почитал Азан и Байхома, и да. В любом случае, оно пришло за них, но какой неправильно, второй уже неправильно. Наам. Наамун. Можно сказать, наамун. وانكر بعض العلماء الإجماع ونكشوا القائلين به في مقامات متعددة فقالوا نكتب أهل العلم انكروا الإجماع. В действительности многие приписывают к вам Шаукани то, что он отрицает إجماع. В тот момент, то есть тот, кто работает с его книгами, будь то Нерлаутар, будь то Сарджарор или другие, он знает то, что Ашаукани, особенно Финнель Лаутар, очень часто и много приводит Иджма. Вообще часто. Фамасрафи Иджма, Масрафи Иджма и так далее. То есть даже приводит Иджма от Ибн Мунзир. Единственное, что здесь можно сказать, то, что Фи Иршад Лифухуль, имам Шаукани, Раджиха, Адам Иджма, то есть то, что Ля Юджит Иджма. То есть и известно то, что Иршад Лифухуль, Шаукани написал после того, как написал Нерлаутар. Нерлаутар он написал в 29-30 лет. То есть, да, то есть это Нерлаутар, то есть это книга, которую сейчас, то есть там даже многие шейхи там боятся читать, в обморок падают от нее. То есть да, Имам Шаукани написал в 30 лет примерно. Я один раз... Ну, у него много книг. Большая. Которая что? Не, Сальджаро небольшая. Может быть, Фатау Шаукани. Не, даже небольшая, там, 5 томов. Два раза меньше, чем Альбер. Да. 16-му, да, 17-му? Ну, это слово «тахкик». Слово «тахкик». И свои буквы. Что, получается, его, наоборот, последнее слово, что он «антер» или «маля»? Аллаху алям. Некоторые, то есть большинство приписывают, к нему отталкиваются то, что в книге по усулу Иршад аль-Фухуль, который представляет собой в действительности Тахзиф аль-Ихтисар мин Бахр аль-Мукит лиз-Заркаши. Да, он там Анкара аль-Иджма. Анкара Худжат аль-Иджма. И шейх Мугбин тоже. Ну, причина там, то, что трудно доказать. Да, да, невозможно. Да, Аклан ва Шаран. Аклан, то есть урад аля аят аля хадис, то есть которыми сделали истидляль джумхур на вуджуд аль-Иджма. Аллаху алям, то есть мы зачитаем сейчас слова Ибн Тами, то что аль-каулю роджих, то что иджма хо иджма сахаба факат. Иджма хо иджма сахаба факат. Ва хаза махтарахум касир мин аль-Аимма. Махтарахум шейх Ислам Тами, то есть шейх Ибн Баз. И шейх Усаймин наля иля хаза аль-каул фи бадль. بعض الشروحات. شخص من الشروحات يجب. نعم. وانكر بعض من علماء الإجماع وناقشوا القائلين به في مقامات متعددة فقالوا. كرام شو сожалению, то есть вы как в будущем, то есть если будете продолжать свой путь в требовании знания, столкнетесь, то что в действительности, то есть аль-муштахидов и требующих знаний очень мало. Основная масса это мукаллидун. Вот, то есть очень мало кто заставляет свой мозг работать и искать, то есть и смотреть и так далее. Я очень надеюсь, то со мной, то есть мой манус, то есть у тех, у кого учился, это заставляет мозг работать. Мозг он нам дан для того Аллахом, чтобы он им соображать и работать, а не чтобы быть, как откровенно говоря, то есть куда тебя, туда ты идешь. Мозг нам дан для того, афаля якалюн, афаля такалюн, афаля тадаббарун Куран, амала курибн акфалюха. И подобные аяты, где в Куране есть Всевышний Аллах, дал нам разум и мозг для того, чтобы еще им размышлять. Кстати, то есть, к слову, разум находится в сердце. Халяфан, то есть эти современные там ученые, там медики, врачи, профессора, кто угодно, то есть на себе пиджаки рвут, то есть и бьются головами об стену и доказывают, что разум в голове, колун батль, разум в сердце. Разум в сердце. Афаля насиру фил арда фатакуну лахум кулубун яакилуна биха. Афаля тадаббарун аль-Куран ам аля кулубин акфалюха. У кого разум в голове, у кого земля. Да. У кого разум в голове, у них же и земля. У них разум в голове. Да. То есть, разум в сердцах, разум человека в сердце. Несмотря на то, что то есть, мозг и сердце непосредственно связаны друг с другом. Факт в том, что разум, фахм, то есть акль, вот этот фахм, тогда был он в сердце человека. Он в сердце, но мозг, то есть это одно из средств, это фараон ангу, то есть который, то есть, да. Мы не знаем, как это происходит, Аллаху алим, то есть мы не знаем, как это происходит. То есть каким образом, то есть и это. Да, да, вот что-то типа того. И поэтому, то есть вот это все фахм, будь то хивз, будь то это все только лишь от Аллаха. Только лишь от Аллаха. Все вот это, то есть понимание так. Но. И потом посланник Аллаха сказал, Аля фа инна фил джасади музгатан, иза салахат, салаха аль джасаду куллу, а иза фасадат, фасада аль джасаду куллу. Аля ва хия аль калб. Иджмаль уммати ба'да тафарукиха фил фибилат аля хукмин иштихади фа ху амр мустахилин аклам. Почему? Потому что то есть невозможно, чтобы узнать то, что все сказали, что так надо делать. Почему? Потому что огромное количество мучтахидов было. То есть почему было огромное количество? Потому что все понимали важность и обязательность требования знаний. Поэтому их было огромное количество. Колю. Даже если, говорит, и согласиться то, что фахо мумкину аклян, да, со стороны разума. Фастахилю ан насиля аля аль-альми би аннахум аджмау алейхи. То есть, невозможно, то есть, чтобы мы, то есть, дошли до того, чтобы узнать то, что все так сказали. Они сказали, первое, невозможно вообще, то есть, добраться было до каждого мучтахида, это невозможно узнать вообще, где все мучтахиды есть, то есть где кто в какой деревне, кто в какой местности, кто где-то в походе, то есть это мустахилан акля, невозможно. Во-вторых, даже если и предположить, то есть этот, что мы до кого-то добрались, узнать у него, то есть ты про это мнение что думаешь? Ты про это, и так далее, их там сотни тысяч было. И то есть и раньше ситуация не так как у нас. Нам третье. Коля, валяу саллям на имкан или джма, то есть даже если да, мы это. Нам. Ва имкан или альми, нам, валяу саллям на. Нам, им. Саллама. Саллям на имкан или джма. Саллама. Это адль или мафуль или нет? Это адль даже? Нам, иншаллах, это адб. Ассалям нам на уль-фааль. Намир мутасли фи махля рафааль. Имкан на фуле мехи. Валяу саллям на имкан аль-иджма, ва имкан аль-альми бихи, ла кана наклюху аниль аль-мужмиина анфусихим мустахилан адатан. Даже если и согласиться на предыдущие два, то говорит, узнать то, что, то есть и передать от всех тех, которые собрались, то есть на этом мнении от них, от каждого из них мустахилин аклян. Если, то есть как можно взять и собрать от всех мучтахидов и передать это все вместе, потом собрать и сказать, да, вот он так сказал, так сказал, так сказал, это то, что сказал, то, что сказал, то, что сказал. И так несколько сот тысяч. Это мустахиль аклян, то есть они вот таким образом подошли, да. Фаман ястате а ятасили биджами мучтахид ума, то тот, кто даже сможет, то есть дойти, да, то есть до всех мучтахидов уму в ахли альми минхум фи машальки дуни ва магрибиха ли я'ляма аквалахум, чтобы узнать их акваль, сумма юхбиру биха, и потом сообщить об этом, ва код якуну ба'дум гаибан, то есть, да, то есть представить, особенно в то время ни телефонов, ни связи, то есть нигде там, а кого найти, то есть все это, или какой мучтахид есть, то есть кто-то известен, кто-то нет, и то есть это, если даже предположить, чтобы то есть фильмаши кольмагли, то есть собрать всех мучтахидов, то есть кто-то из них нам окадакуну бадагум гаибан анбали, то есть отсутствует, а совет уехал куда-то там, я не знаю, а у мазджуном в этом, в тюрьме сидит, Лявим кинул и тесоли бей, то есть невозможно до него добраться. Ал-Магмурен, то есть неизвестен. То есть он муштахид, у него Альман Кавир Джидден, но он неизвестен. То есть не распространился так, как то есть, и вот эта неизвестность Амрун Низби, то есть он может известен быть среди своих у себя, но о нем больше никто не знает. Даже, то есть, и это было достаточно часто и много. То есть и этот Амр, как вы сейчас скажешь там, например, не знаю, кого сказать. То есть его СД. А? Да какой-нибудь шейх, то есть Аль-Джизани, ты бы шейх Аль-Джизани. Ну и чего то есть там Аль-Джизани какой-то. Мало ли таких, как Аль-Джизани. У нас он полностью на редке. Даже еще. Ну. И так далее, то есть это все. Ал-Магрурун Ля-Му-Бихи. Да. Шейх Аль-Хазми, ты про него вообще стали говорить, что он джахид. Что он джахиль. Это только джахиль такой, можно сказать. Почему? Потому что если ты не любишь какого-то шейха, то есть презираешь его и ненавидишь из-за того, что он начал объяснять то, что тебя не устраивает, ты не имеешь права сказать о нем то, чего на самом деле нет. То есть, если он минахлин, то есть ты обязан это признать. Ты можешь сказать, что он заблудился, ошибся в этом вопросе и так далее, но ты не имеешь права, потому что тот, у кого есть каплю мозгов вообще, если он хотя бы не требует, хотя бы ищущий знаний, он послушает Шейх Хазми, он поймет, что человек алим, он вообще алляма. Да, это беседует. Даже некоторые из кибар ученых сказали про Шейха Хазми, то, что это человек с джама фиги, алиму шанак это. И читаем афиги, альмыш шанак, то есть уровень, то есть он хакка, то есть аль-мутун, на который вообще, то есть как альфии, например, то есть это человек, в котором собралось знание шанак, то есть это только джахиль, который может сказать, что вы, то, что он джахиль, вообще. Да. ولذلك نقل نقل عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب или كذب من ادعى الإجماع тот ошибся. Да, да. Это сейчас будет разобрано, иншаллах. قال ولا وسلمنا то есть сейчас вот дочитаем до этого. Коли, то есть я зачитаю слова шейха Ислама и зачитаю слова, то есть из Маалими Усуфик шейха Аль-Джизани. Коли, лав саламна имкану лиджма, ва имкану лилми бихи, ва имкану наклихи ани лахлихи, фалейсу гунаку манадулли аляну худжатун фишар. То есть даже если предыдущие все три стадии согласиться, то нету далиля на то, что иджма является худжа шар'ия. Нету далиля на то, то есть на то, что иджма является худжа шаре. То есть те ученые, которые говорят, то, что это худжа, фауль хакку, то есть, но однако, то есть мин далалати шаре, то есть нету конкретного далиля, ляшка, то есть никто не спорит, что конкретного далиля нет. Но как он сказал шейх Усеймин, как он сказал шейх Усан, если я не ошибаюсь, аль-вака показывает то, что все-таки иджма состоялась. Даже если нету и на это шариат подарили, но аль-вака показывает то, что иджма все-таки состоялись. Как, например, иджма, я не знаю, на то, что... За что, чего? Да, то, что 5 намазов в день надо делать. Или то, что кал... наджас, да. Или то, что его нельзя есть. Или то, что риба харам. Или то, что это... Да. Да. Да, то, что зина, харам и так далее. Она иджма как бы акрам, то есть мы понимаем, почему, потому что неизвестно, что кто-то выступал да. С этой стороны. Не с той стороны, что она в известном все мнения, а в том, что неизвестны противоположные мнения. Да. Это один из видов иджма. Как, например, иджма на то, что асма Аллаху ас-сифат юхаз аля зохириха. Юхаз аля зохириха. То есть любой исм мин асма илля юхаз аля зохири. Таким образом, то, что, например, то есть иджма на это, на то, что сподвижники, то есть сподвижники из салаф колебиха, то есть сказали таким образом, и ни от кого из них не пришло, чтобы кто-то из них сказал по-другому, или возразил, или, то есть все говорили так, то есть и понимали это таким образом, и не то по-другому. Фау иджма салаф. Знаешь, адилат ухуджет иджма. Адилат ухуджет, то есть как доводы на то, что иджма является худжа. Аль-мусбитуна лил-иджма'и ихтаджу бимайали, то есть которые делают исбат иджма ихтаджуна бимайали, то есть следующим это. Аят на Коран минха каулу та'ала ва казалика джа'алнакум умматан васата, даже ва каулу та'ала كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقوله وما يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. То есть, да, то есть и подобного рода аята, да, то есть وعندي أن هذه الآيات ليست نصا في دلالة على حجية الإجماع. Шейх говорит, у меня эти аяты не являются, то есть лесят нусусом, не являются четкими конкретными текстами, указывающими на худжет иджма. Лядами сурахатиха фиазин мауду, из-за того, что они не указывают на эту тему. То есть это кол имам Шаукани. Амал аяту фаль ауля, амал аяту ауля, фаяхтамилу анмал мурада биха, то есть есть ихтималь, то что имеется в виду ею, аннама шара Аллаху лякум мина дини васатун, ла ифаратун фихи ва ла тафритун. فتكونون وسطا بهذا المعنى. Понятно, о чем это речь? То, что оказали к джа'алнакум умматан васатан. То есть ай, то, что Всевышний Аллах сделал нас, то есть таким образом, то, что узаконил нам в религии васатан. То есть нет в нем ни ла ифратун фихи, ва ла тафритун. То, что то есть, указывает на иджма, то есть оказалька джа'алнакум умматан носа, то есть если вы умма вся собралась на каком-то этом, то есть это указывает на то, что это из религии, да. Ну, знаешь, то есть это восстание. То есть аляту кунтум хайра умматин ухрижат линнас, да, та'муруна биль ма'руф ва танхауна 'анил мункар. الثانية تدل على أن ما يأمرون به من حيث الجملة معروف وما ينهون عنه منكر وقد يكون في بعض ما يأمرون به أو ينهون عنه خطأ إن قالوه برأيهم كما لو قلت فكان فلان يأمر بالمعروف وليس معنى ذلك أن كل ما يقوله معروف لأن المعروف ما عرف أنه حق بدلالة كتاب السنة والمراد أن ما يأمرون به حق من حيث الجملة فلا يكون حجة في أن كل فرد مما أجمع عليه هو حق وصواب. نعم كلام جيد. الآية الثانية تدل على أن ما يأمرون به من حيث الجملة معروف. المسلمون ما يأمرون به من حيث الجملة في الجملة является, то есть в общем, то есть да, является маруфун шаран. Не сестрам то, что каждый, кто там приказывает, значит это правильно, если нет, он может ошибаться. Это фифах мигигуа, то есть он это. Лама янхавна ангу мункарун. Вакад якуна фи ба'да ма ямуруна бихи ау янхавна ангу хатаун. Даже? Инколю бираим, то есть если они скажут это своим мнением. А если тот скажет, нет, они отталкивают это от аят, ну тогда это далиль там аят, а не их иштихад. Ну понятно? И поэтому шейх Усеймин отсюда и сказал то, что иджма сам по себе не является худжа. Иджма в обязательном порядке должна отталкиваться от аятов и хадисов. Иджма лишь делает тансис, то что этот аят или этот хадис уже не понимается, кроме таким образом. Иджма по-любому отталкивается на аят, да. Если вы будете заниматься книгами шейха Усамина Пурсулу, найдете это. Алхамду, ты не слышал, да? Фиусуль мин аль-Масуль. Если мне память не знаете, я давно здесь уже книги шейха Усамина, может, год 4 назад прочитал, поэтому. Если мне память не изменяет, фиусуль мин аль-Масуль. Советую приобрести эту книгу. Шейх Усамин написал для детей, то есть это книга по суфиху, все сыновьи, то есть преподаваются в сыновьи. Это примерно сколько там, 13, 14, 15 лет. То есть 8, 9, 10 класс. Написал для, то есть его попросили написать для сыновей, то есть какую-нибудь книгу для начинающих. То есть он ее написал, сам же преподал, то есть и другие шейхи, Халим ее преподавал, шейх Аш-Шафари. То есть уже Шурхат мне пишут и так далее. То есть Всевышний Аллах сделал кабуль для этой книги. У шейха Усамина очень мало книг, которых он сам написал. Факт в том, что если обратить внимание, то посмотрите, то есть какой кабуль сделал Всевышний Аллах книгам шейха Усамина вообще. Баракат. Да, вообще баракат. Все печатают его книги, все. Его ушные уроки, да, все распечатано, все делается тафрикатами. Вот что значит ихляс, то есть у человека. Какой кабуль сделал Всевышний Аллах, Субхану Аллах? Ивошний, да, Ивошний Мутун делается шурхат, везде преподается, везде, везде, везде. Да, шейх Усамин, шейх Усамин. Шейх Усамин один раз дом подарили большой. Он же маленький, то есть он там квартира небольшая была, он жил. Да. И он этот дом отдал требующим знаниям. Сам остался жить в квартире. Я небольшой, по требующим знаниям отдал дом. Ну конкретно целую дунью, то есть это, я перед ним расстелили. Он не отца. Да. Я целую дунью. Да, Всевышний Аллах кабуль вообще сделает ему человек на Всевышних похоронах вообще, то есть там это. Да, там вообще, то есть такая густая масса народа вообще. У Ибн Таймии так было. Ибн Каим, если не помню, это Ибн Муфлих, да? Мы рассказывали, что на похоронах Ибн Таймии людей смотреть не видать конца было, то есть вообще это, где люди заканчиваются, огромное, то есть если сверху куда-нибудь там подняться, смотреть, огромная черная масса вообще это, народу на похоронах Ибн Таймии было. Он когда в тюрьме сидел, люди не хотели, то есть их строка заканчивались, они не хотели выходить, с ним, которые сидели, да, в камере, не хотели выходить. И выходили, то есть были даже те, то есть уже целые ученые оттуда выходили, то есть заходили преступники там и выходили оттуда, то есть уже у них знания уже подкованные были вообще. Это был вообще, то есть этот человек, который вообще, даже его враги, у которых был Аленсов, они все соглашались, да, этот человек лес ля масиль вообще, ля назир. Это было знамение Аллаха. Даже во время джихада, хоть он был обыкновенным рядовым, но он был, то есть, вообще тот, как духовный, то есть этот. Всех, короче, да, вообще это. Да, Ибн Таймия это был, который это. Субханаллах. Камаля культа кен фулян ямару биль мару, да, то есть фулян ямару фалеса ма'на зарак, то есть это не указывает на смысл, то, что все, что он приказывает, то есть все, что он говорит, является что? Ма'руф. Даже, то есть, код юхты, может, я ошибаюсь, лянна ль-ма'руф ма'урифа аннаху хаккун бидаллати китаба сунна, причем то, что аль-ма'руф это то, что соответствует китаба сунна. И поэтому даже то есть, если же он кунтум хайрум, то ухажат ли нас, там мурун бильмаруф. То есть мы приказываем, что бильмаруф, это не говорит о том, что каждый из нас кто приказывает бильмаруф, значит, это истинно и соответствует книге Сун. Нет, мы приказываем бильмаруф. Но, то есть, если соответствует, соответствует, если что нет, то нет. Нам. Камала культа кен фалян ямур бильмаруф, фалейса ма'на зарика нукулля ма якулюху ма'руфан. Лианна ль-ма'руф ма'уриф, анну хаккун бидалят ликтаву Сун. Это возвращается о том, что если ученые сошлись на чем-то, и это соответствует Коране Сунне, то что одарили эту Коране Сунне. Единственное, что поэтому, то, что Коран Хакку Аллаху Али, то есть Аль-Джима, Далиля Тут Тансис, по Ядуль Аля, Анна Хазиль Хокм, то есть этот хадис или аят, Ля Юфаму Илля Бехаза Тарик. Это если Джима, что состоялся. Фальмарат Анна Ма Муруна Бехи Хаккун, Мин Хайсу Джумлату, то есть Мин Хайсу Джумлату, то есть в общем. فَلَا يَكُنُ حُجَّةً فِي أَنِّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ مَجْمَعُ عَلَيْهِ وَحَقٌ وَسَوَى الثالثة قاله الغزالي في المستصفى هذا كنيك بوصول كتورو يوم من سويته جتاج الظاهر أن المراد بها من يقاتل الرسول ويعانده ويخالف المؤمنين في نصرته نعم الظاهر أن المراد بها تسعى الظاهر من يبوه وقال الشوكاني المراد مغايرة السبيل الذي صاروا بِهِ مُؤْمِنِينَ الْمَرَوْدُ مُغَيْرَةُ السَّبِيلِ آية про третий аят идет, нам «Хамай шакак ар-расул мин ба'дима табайн лахум ан ваттаби гайра сабиль муминин» То есть это здесь, то есть «Кору ль-газали ман якатилу расул ва юаниду ва юхалифу ль-муминин фи нусрати» То есть это «Корун батли» Потому что были куфар, то есть, или мунафики, или еще кто-то, которые не сражались против спасения Коран, но просто что, отказывались принять, как будто ли. То Мекана и Укатилу, Алякин Кафара. Да, то есть этим, самым, для чего, то есть, Аль-Газали, то есть, сказал это, Бинан аля Акиды Тихи Фасида. Это то, что, то есть, Аль-Рджа, Аль-Джахмия, то есть, то, что тот, то есть кафир только тот, кто сражается, то есть против пророка, это нет, то есть это все не ограничивается только на это. Ну короче, аль-мурад мугайрат, вот это, то есть иншалла, то есть колум сахих, аль-мурад мугайрат ас-сабиль аллази сару бихи муминин, то есть смысл, если вы поменяете тот путь, по причине которого вы стали вообще верующим, то есть если вы сойдете с пути верующих, фазу аль-хак. Макалах имам аш-Шавкани. Аль-Мурад, понятно, Калу Шавкани? Мугайрату сабиль, то есть изменение вот этого пути, искажение его, изменение. Аль-Лази, то есть вот этот сабиль, соу биги, вы стали им, муминин, верующими. Понятно, куда Адамира, то есть, что куда возвращается? Да? Валлази югайрху гуаль-куфру биллахи ват такзибу набиаля исласа ва тарку мутабатихи, то есть и оставление следования за Аллаха. Нам. Теперь что касается хадиса. Хадису набувету. Хадис ля таштами уммати аля далеля, да, то есть этот хадис. Нам, недостоверный. وحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين في هذا الحديث يقصد على المطلوب вообще هذا حديث البخاري ومسلم يقصد على المطلوب نهائيا وحديث ما رآه المؤمن حسن فهو عند الله حسن في هذا الحديث موقوف على ابن مسعود نعم موقوف على ابن مسعود то есть и вообще не указывает то есть на حجة الجماعة وحديث من فارق الجماعة الشبر فقد خلع Риба Ата, если не помните, не знаю, Риба Ата Ислам. Нет, там вообще не Риба, а должно быть слово. А ну, он окей. Риба Ата? Как? А, да, да. Рукба должно быть, или Рикба. Каф там вообще, насколько я помню, может быть, я, конечно, не ошибаюсь. Да. То есть тот снял кто? Петля? Ошибка. Что, что, что, что? Риба? Не-не, риб. Риб, а там, не риба. Как там должен? Да, вот, вот. Вот я говорю, там каф должен быть, бадлинба должен быть каф, это насколько я помню. Риба. Да, это петля, то есть как ашим. То есть он риба. Снял из себя ислам, короче, своей шеи. Не, не, вместо айн-каф. Точки поставь. Нет, вместо айн-каф или вместо ба? Вместо айн. Риба. Нет, это может быть вообще. Да, да, вместо айн, да, все правильно, вместо айн. Да, да, да. Да, да, давай слово. Смотри. Да, да. Это может быть перевариант, потому что там вообще там две буквы, если там я тоже буду там рок-ба. Да, рок-ба. Миш. واجب أن الحديث الأول بأنه ضعيف لا يحتج به وعن الثاني أنه ليس في كل أمر بل في معين تبينه روايات الأخرى وهو الجهاد في سبيل الله ده لا تزال تفل من أمة على الحق الظاهرين تسأل الذين يجاهدون في سبيل الله وعن الثالث بأنه لا يصح مرفوعا الصواب وقفه على ابن مسعود وليس قوله حجة وعن الرابع بأن دلالته المنع من مفارقة الجماعة ده يمشن دليل это чтобы ты не отходил от аль-джамаа. Валь-ильзаму би-индуаи тахта ливаиха. И чтобы ты был тахта, то есть ливаи-ль-джамаа. Аль-джамаа имеется аль-джамаа исламия аль-лазина аль-ахли-сун. То есть это не дали на то, что если какие-нибудь муктади или аль-бида или аль-дуляль, то есть скажешь, давай ты будешь с нами, от нас отойдешь, все, ты снял шею с ислама, тогда не надо. Это все ерунда. Да, рибка. Да. Да, значит, очепятка. Да. Их книга вообще не в немного очепятка. Ван Раби, Анна Далярту Гульману Мин Муфарак Иль Джамаати Ва Ильзаму Бин Бива И Тахта Лива Иха Ва Леса Ма'наху Худжийяту Ва Леса Ма'наху حجية ما ذهبت إليه الجماعة نعم فمن خالفهم من خالفهم الرأي اجتهادا ولم يشق عصى الجماعة то есть то اجتهادом считает то что ну здесь является неправильным это не говорит о том то что он отошел от جماعه فإنه لم يفارق الجماعة وإلا لكان كل من خالف الجمهور في أمر اجتهادي فقد خلع وتربك سبحانه здесь правильно تربك الإسلام Чё? Что? Что точнее? Ва мим ман анкара худжиятиль иль-джамаа ш-Шаукани, валлаху а'лам. Нам. То есть, то, что касается вот этот момент, здесь сейчас вот как раз шейх будет говорить. Ва кул ляу суллима иль-джамаау фа-инбаги а-яктасир бихи аля-джамаа сахаба. То есть, говорит, если даже согласиться на джамаа, то нужно ограничиться только на джамаа сахаба. Кабля тафаррукухим фил амсар, то есть до того, как они разойдутся фил амсар, разъедутся. Ва хаза тарикату манкулитун ан имами Ахмад, то есть это то, что передается от имама Ахмада. Ва залика ка иджмаихим аля катали мани аззака, как их не иджма, на то, что нужно убивать мани аззака, ва куфри хим айдан. Ва сайри ахли ридда, то есть и остальные ахли ридда, ва иджмаихим аля танциби халифат ил муслимин, то есть иджма, то, что у мусульман нужен халифа. وعلى صحة إمامة أبي بكر تشتجماته إمام أبي بكر دوش بيتشو الخليفة ونحو ذلك ومن الإجماع أيضا ومن الإجماع الصحيح أيضا ما ذكره إمام الشافعي بقوله إجماع الأمة على الفرائض التي لا يسع أحدا جهلها أي كلمان القرآن والرسول ووجوب الصلاة والصوم والحج ومشروعية الأذان ونحو ذلك نعم أصلاح شيخ الإسلام касательно иджма. Очень интересный момент и очень важный. Как всегда, шейх Усама. Да. А мажмуд фатва у меня Эдар аль-Вафа, страница 145. То есть филь-асль это представляет собой 19 том, 267 страница. 267 и так далее. Валиджмау, то есть шейх Усама говорит, валиджма нав-ан, то есть иджма бывает двух видов. قطعي تس ده فهذا لا سبيل الى اي يعلم الاجماع القطعي على خلاف النص то есть это невозможно чтобы то есть اجماع القطعي То есть противоречило насу, такого быть не может. Вамма зани, нам фаго изман икрари валь истикраи. То есть что такое икра? То есть это когда алиминаль олама, то есть разбирать какой-то вопрос. И насколько смог собрать книг, узнать мнение, то есть ученых и так далее. То есть он смотрит, если, то есть и не нашел, чтобы кто-то из ученых не так сказал. То есть или этот, все так сказали, и говорит, это масали вне иджма. Это вот те иджматы, которые передавал Ибн Мунзир, то есть Ан-Науви и так далее. Фауль иджма аль-Икрари валь-Истикра и. Биан ястакри а-аквали аль-Улама, то есть он ястакри, то есть читает много, смотрит аквали аль-Улама, смотрит, кто от кого что передает, кто от кого что не передает, то есть много. Халя идиду фидалика халяфан, и не находит в этом халяфа разногласия. Нам. Ау яштагир аль-каулу фил-Кур'ан, ва ля я'ляму ахадан ан-карахам. То есть, или, да, то есть распространяет какое-то мнение, то есть и не знает кого-то, кто бы это, что сделал инкар. Фахаз аль-иджма, ва инджаз аль-ихтиджаж бихи. И вот этот вид иджма, это вот те иджматы, которые, как правило, существуют. Говорит, если даже и можно аль-ихтиджаж бихи, то сделать им ихтиджаж, фа ля яджузу ан тадфа ан-нусус аль-ма'лумати бихи. То есть, ну, нельзя им отвергать тексты, которые являются общеизвестными. Лянна хаза худжатун занния. Почему? Потому что иджмал истикраи худжатун занния. Нам? Ля яджиму л-инсану бисихатиха. Ля яджиму л-инсану бисихатиха. Фаляжу... Нам? Файнаху... Ну иди. Файнаху... Ля яджиму бинтифай аль-мухалиф. И также не должен утверждать то, что отсутствует мухалиф. Потому что не имеет права утверждать то, что то, что все так сказали, и никто не разногласился в этом вопросе и так далее. Где это? На файну ля яджиму бинтифай аль-мухалиф. Ва хайсу л-кот'а антифай аль-мухалиф бил-иджма аль-кат'ай. То есть можно отрицать то, что отсутствует мухалиф, только бил-иджма аль-кат'ай. وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظني لا يدفع به لا يدفع به النص المعلوم الظني إجماع الظني في الفلاجيم إما ترجعته كنكريتني تكس لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن إذا هو أقوى منه نعم فمتى كان ظنه لدلالة النص أكو من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص فمتى كان ظنه للإجماع أكو قدم هذا والمصيب في نفس الأمر واحد نعم بلبوم в общем сейчас вот здесь вот ابن تيمية сказал إفل منهاش والطريق ربي في منهاش سنة نبوية То есть аттарик рави аль-иджма хуа муттафакун алейхи байна аммати муслимин, то есть аль-иджма, который то есть хуа муттафаку алейхи байна аммати муслимин вальфукаха мин аль-фукаха и вассуфийяти вахли хадиса валькалами ва гайрихим филь-джумля, то есть аль-иджма, то есть филь-джумля, в общем, они все иттифак, то что он иджма существует, иджма существует. وانكره بعض اهل البدع некоторые اهل البدع отрицают существование иджма отрицают это там انكره بعض اهل البدع لكن поэтому те которые отрицают иджма كلهم يعني باطل لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابه ولكن المعلوم منه ان الاجماع ما كان عليه الصحابه То есть то, на чем были исследователи. Вамма ма ба'да зарак фата'аззара ильмун бихи галибан. То что, а то, что фима ба'да сахаб, то есть иджма, который после исследователей, то практически фильгалиб невозможно узнать, то что там ученые сошлись на том или ином мнении. Валихаза ихталифа ахлю л'ильм фима юзгару мин аль-иджма'ати аль-хадисати ба'да сахаб. И поэтому разногласен ахлю л'ильм, то есть в тех иджма'атах, которые упоминаются после сподвижников. И так же, как мы проходили ашик сам Тами, то есть он аспатал иджма фил акида аль-васатия, иджма сахаба. Иджма хуа иджма ас-сахаба. И дальше, в общем, Ибн Тамия говорит на... То есть у меня на странице 46, 19 том, 270 страница. Вот она зовут, то есть Ахлюль-Ильм филиджма. Галь хуа худжатун катаия ам ау занния. Вот тахкик, говорит Фазил Масаль, анна катаия ху катаиюн, ва занния ху занниюн. То есть иджма катаия, как, например, не знаю, то, что 5 намазов в день, то, что, то есть и подобного рода, да, ва занния ху занния, ва Аллаху Алям. وقد ذكر النظير هذا الآية في سورة المائدة المش وذا سودا وإذا نكل عالم الإجماع إذا قلت عالم передал إجماع ونكل آخر النزاع и другой то есть привел خلاف то есть вот этот كلام جيد إما نكلا سما قائله وإما نكلا بخلاف مطلق بخلاف مطلقا ولم يسمى قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت فإنه مقادر بأن يقول ولا يثبت نقل الجماعة كلام جيد здесь Ибн Тамия говорит إذا نقل علم الجماعة то есть какой-то علم передал الجماعة ونقل آخر النزاع то есть другой передал сказать нет в этом вопросе خلاف то есть каким إما نقلا سما то есть накля сам, то есть сказал, это масаль в ней халяв, халяв сделал такой-то. Фулян ибн Фулян, да? Имма накля бихаляфин мутлякан. Или просто сказал то, что это масаль в ней халяв. Даже валяню сам калях, то есть и не сказал, кто именно разногласит в этом вопросе. Фалейс или каль, то есть и никто не имеет права сказать, а якуля накля не халяв ля мюсба, то есть сказать. Меч, то есть тот, кто передал халяв, он никому его не отнес, он не сказал, что там кто, то есть это должен назвать, кто именно халяв сделал. Фаиннаху, Шейх Мусан говорит, то ему, фаиннаху мукадрин бян никуа, то есть ему можно точно так же сказать, валяюсь бату накрыли джима, то есть точно, а также мы не передали джима, потому что он должен передать, кто именно там сказал, то есть всех перечислить. Точно так же, как ты не можешь это, то есть точно так же и тебе. Баль, накрыл иджма, нафин или халяв. Говорит, нет, мало того, тот, кто приводит иджма, этим самым он отрицает халяв даже. Баль, накрыл иджма, нафин или халяв. Фахаза, то есть, а этот мусбитун лаху, а этот утверждает халяв. Валь мусбиту макадамун аля нафи. Ибн Тамия, Акасар. Да. Не, не везде. Посмотря как например. Пиджар под один, а не детский, да? Да, почему? Потому что иногда мусбит бывает, то есть лесли аннаху ля я'лам, баль хуа я'лам аннаху нак лесли амру казалик. Поэтому и утверждает. Нужно смотреть в зависимости от человека, то есть от этого, от ситуации. Карам он джейд. Да, да. وَذَكِيلَ نعم здесь мы также وَذَكِيلَ я джузу фи накле аниза то есть можно в том кто передает аниза а якуну кад галета фи матпатам нахраф может он ошибся в том что я передаю то есть то что там халяв да им ледофель иснат может там иснат то есть ошибка произошла то что якобы такой-то ученый то есть имам халяфа сделал. А у лядами отдаляли, то есть, или кто-то то есть, его неправильно понял, совали как-то. К лягу, то ему можно ответить, ванафи аниза галятаву аджуаз. Тот, кто отрицает низа, то есть, тот, кто утверждает халяф, его ж не ошибка аджуаз, то есть, актер джавазан. Аджуаз, то есть, если мы так говорим, то есть, более предполагаемое. Почему? Файнуху кодиакуну фильмас элити аквалюн лям таблюгу. Почему? Потому что там уже такое, которые до него не дошли. То есть Ибн Тамия здесь яркость аль-масалин не было. Все эти шубахат, которые эти говорят в отношении нафиль халяв, он их же переворачивает в их сторону. Говорит, вот то же самое можно сказать и про вас. Да, по таким образом, то есть рахматуллахи алейхи, рахматуллахи. Вот это, что значит, мозг работал. Да, то есть вот, они говорят, Может быть, тот, кто халяф передает, может он ошибся, может до него снять, например, может быть там, может быть, он говорит, ну то же самое, можно сказать, что и про тебя. Все то же самое. Нам. Файну, когда куну фильмат али цаквалун лам таблюгу, а у балагату вазанну дафа иснадиха, то есть или дошло нам. Вакэнет сахихтен анду гайри. И она будет сахим дагар. А узанна адама даляля, вакэна даля там. То есть, если он говорит, от ученого какого-то, что-то перепедрос, не указывает, а на самом деле указывает. Но по этот момент, то есть, это имеет здесь акасан метод. Факуллю ма яджузу алель мусбит эмнель галеб яджузу алан нафи ма азиядати адами льми бихалев. Вместе с этим еще добавить, что ты не, то есть адам аль-альм халяф, то есть отсутствует знание халяф, то есть там есть халяф, а ты не знаешь. То есть все те шубхат, которые, то есть можно отнести к тому, кто утверждает, что вот в масале нету иджма, то есть и все их же можно принять к тому, кто утверждает, что там иджма. То есть еще добавить о том, то что ма азиядати адам аль-альм биль халяф. Ва хаза, то есть كلام جميل جدا سبحان الله. وهذا يشترك فيه عامة الخلاف. فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم. То есть отсутствие знания, то есть не говорит о том, что знание об отсутствии, то что там значит отсутствует. لا سيما في أقوال العلماء أمة محمد. Особенно это касается высказаний ученых Уммы Мухаммад, التي لا يحصيها إلا رب العالمين. То есть, ученых не может сосчитать, кроме как Господь миров. Сколько их было? ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء من ادعى الإجماع فقد كذب. من ادعى الإجماع فقد كذب. وهذا دعوى المريس والأصم. ولكن يقول لا. То есть, да, и таким же образом сказали, то есть этот. Валякин якуль, то есть нужно говорить ля а'ламу низа'ан. Я не знаю халяфа, я не знаю родных, я не встречал ученых, кто так не сказал, я не знаю. То есть вот таким образом. Не, да. И имам Шафии тоже. Не нужно говорить то, что там иджма. Откуда ты знаешь, может там, и там продолжение слов имам Ахмада ля тадри, арбума ихталаф, ихталафу. Ван ты ля тадри, ван ты ля та'лам. И поэтому вот в этих случаях говорится «Ля а'ламу низа'ан, ля а'ламу халяфан, ля а'ламу ман халяфа филь масаля», то есть и так далее. То есть нужно говорить «Я не знаю, кто так не сказал, я не знаю, чтобы кто-то сделал халяф, я не знаю, что…» То есть «Я не нашел ученых, кто так…» то есть, и подобная фраза, то есть, но не говорит в масале, что… Просто когда они говорят, эти слова надо понимать, как иджма. Знаешь, Ибн Таймия так... «Валлазина кену язкруну л-иджма ка шафии ва би исауру гайли хима юфассируну мурадам». То есть и те, которые упоминали иджма, как имам Шафии ва бусаур, то есть и другие, юфассируну мурадам, то есть они объясняли, что они имели в виду под этим словом «Бе анна ла на'ламу низа'ан». То есть они говорили, мы не знаем халяфа в этом вопросе. «Ва якулуна هذا هو الإجماع الذي ندعيه. То есть это вот это иджма. То есть когда мы говорим иджма, мы имеем в виду то, что, то есть сами объясняли слово, то что мы не знаем разногласия в этом вопросе. Но не в том, то что в этом вопросе иджма это. Да. Это алим аль-кибар, который. Шейх Рузан продолжает говорить: فتبين أن مثل هذا الإجماع الذي قبل بنقل نزاع. И становится ясно, أن مثل هذا الإجماع то есть который кубила бинакли незакат, который кубила, то есть мукабала, то есть кубила это фиал мади мавни лиль маджгул мин кабала, то есть противоположность, как это сказать по-русски. Да, то есть да, кубила бинакли неза, то есть то иджма, в который, то есть это в противоположность ему передалось, в общем, халяв, да? Нам. Валям юсбит вахидун минхума. Нам. Фадавайна анна мисли хэсэл иджма, алязи кубила бинакли низа. Валям юсбит вахидун минхума. Минхума ля яджузу ан юхтаджи бихи. Нет, валям юсбат, вахид минхума, ла яджуза айхтадж би, то есть ни этим, ни этим. Ла яджуза айхтадж би, ани бихи, бихазил иджма, то есть ванна митли хазил иджма, аллази кубила бинакли аниза, валям юсбат, вахид минхума, ла яджуза айхтадж би, то есть этим иджма нельзя делать алишез. Ваман лям ятараджих хиндаху наклю мусбити низа аля нафии, то есть тот, у кого лям ятараджих, то есть наклю мусбит аниза аля нафии, то есть на того, кто его отрицает, это низа. Валя нафии аля мусбитихи, то есть и у того, кто его отрицает, на того, кто его утверждает, фалейса ляху айден аюкадиму аля нас, то есть он не тот, не тот не имеет права ставить его вперед, что он нас. Валя юкадиму нас алейхи, баль якифу ля адими руджихани ахадима айндаху, то есть пока он не выяснит, кто же из них все-таки оказался прав. Файн тараджих айндаху лмусбит, галаба аля зонни анна нас лям юариду иджмаун ямару бихин. Да, то есть если он файн тараджих айндаху лмусбит, тот, который асбатал иджма. غالبا على ذنه أن النص لم يعارضه الإجماع في غالب الأذن تشت النص نفس فريش مو إجماع يعمل به يعمل بهذا الإجماع وينظر في ذلك إلى مثبت وينظر في ذلك إلى مثبت الإجماع يعني нужно осмотреть в этом тот в отношении того кто утверждает إجماع إلى مثبت الإجماع والنزاع فمن عرف منه то есть в отношении того то есть кто утверждает, что там иджма, то есть или тот, кто его отрицает, то есть тот, кто говорит, что там ассалячуя халяфи. Фаман орифа минху катрату ма ядаихи мнал иджма, валамлу би халяфихи лейси би манзилати ман лям ямал минху исбату иджма алима интифаху. То есть и тот, кто ман орифа минху, то есть тот, кто известен от него, то, что он часто определил, то, что там иджма, там иджма, там иджма, мнал иджма, валамлу би халяфихи, а на самом деле да. Где это было у нас? Фаман олифа минху касрату ма яддаихи мин аль-иджма валь-амру би халяфихи фалейси би манзилати ман лям я'лам минху исбат аль-иджма алима интифа'аху. То есть тот, кто фаман олифа минху касрату ма яддаихи мин аль-иджма, то есть тот участок, да, валь-амру би халяфихи валь-амру би халяфи зарик. То есть он лейси эбимазлис не на том же уровне. Ман лям я'лам, ман лям ю'лам минху исбату лиджма. Нам. Ман лейси бимазлити, ман лям ю'лам минху исбату лиджма. Тот, кто утверждает, не на таком уровне, кто от кого неизвестно, кому утверждает. Нам, да. Вот так, правильно. Лейси би манзилати ман лям ю'лам минху лейси би манзилати ман лям ю'лам минху исбат лиджма алима интифа'уху ау алима интифа'уху ва казалика ман алима минху фи накли низа аннаху ла лям яглат أنه لا يغلط إلا نادرا ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغالب. Да. Все правильно. То есть тот, кто утверждает, тот, кто известно, у него он часто претендует на иджма. Валамру бихляфи, то есть это не так. Он не на том уровне, то есть тот, кто неизвестно, чтобы он то есть утверждал иджма, ليس بمنزلة من لم يعلم من إثبات الإجماع علم انتفاه علم انتفاه نعم نعم علم انتفاه الإجماع شكرا لله. ليس من لم يعلم, то есть он не на том уровне, кто известен тем, что он утвердил иджма, которое олим антифагу, то есть которое известно, то что оно отсутствует. Дай, пожалуйста, карандаш, дай, пожалуйста, карандаш. И кинь просто. Да. В общем, разобрались, да, с этим режимом. Фаман олифа минху касрати ма яддаихи мин аль-иджма валь-амру бихаляфи, то есть тот, кто известен тем, что часто претендует на иджма, а на самом деле, то есть валь-амру бихаляфи, валь-амру бихаляфи зарик, да? Но если бы манзилати манлям йо'на мин испатул иджма улум интифа, то есть он не на том же уровне, как неизвестно то, что он утверждал иджма, которого в действительности не существует. То есть тот, кто мог притянуться иджма, часто ошибается, он не такой, как кто его не притянут на иджмааты, которых в действительности, то есть известно то, что они отсутствуют, то, что их там нет. Даже, то есть вот этот асбат мин хаза, понятно? То есть точно так же тот, кто много передает хадисов и часто ошибается в них, он не на том же уровне, кто, то есть мало передает хадисов и не ошибается в них. Да? وَكَذَلِكَ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ فِي نَقْلِ النِّزَا أَنَّهُ لَا يَغْرَتُ إِلَّا نَادِرًا لَيْسَ بِمَنْزِلَتِ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَكَثَتْ لِغَرَ. То есть и точно так же тот. Почему? Потому что тот, который передает халяв, который там в действительности есть, то есть да, предположим, того, кто иджма, то есть он предпочитается, чем тот, который претендует на иджматов, в которых выясняется, что есть халяв. وكذلك من علم منه نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادرا. И то, что он не ошибается, он как редко, то есть там, если он передал халяв, то есть он там действительно есть. Ли себе манзилати ман олима минху акасату лгалат. То есть как, например, тот, кто протянут часто иджмааты, а передаются халяв. Мафум? Это нужно книгу иметь перед глазами, чтобы это. В общем, дальше шейх говорит: «Вакасирин мин аль-фукаха, аль-мутахирин, ау аксарахум якулуна иннахум аджизуна ан талакка джамил ахкам шариати мин джихати ар-расул, фаяджалуна нусуса аимматихим биманзилати ан-нас ар-расул ва юкаллидунахум. Ла райба анна касирин мин ан-нас яхтаджу иля ат-таклид уль-улама фи аль-мутахирин». То есть, говорит, «Вакасирин», то есть, и шейх говорит, и многие мин аль-мутахирин, фукаха мутахирин, то есть фукаха мутахирун. А аксарум, то есть или большинство из них, то есть не просто многие, а большинство из них, из этих фукаха, якулун, они говорят, иннахум аджизуна ан талакка джамиль ахкам шариати мин джихати ар-расул. Они не в состоянии принимать все шариатские ахкамы со стороны, то есть не в состоянии разбираться самостоятельно в шариатских ахкамах. Аджизуна ан талакка джамиль ахкам шариати мин джихати ар-расул. فَيَجْعَلُونَ نُصُوصَ أَئِمَّتِهِمْ. И они делают тексты, то есть слова акваль своих имамов, بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ الرَّسُولِ, на том же уровне, как и слова последнего, فَيُكَلِّدُونَهُمْ, делают им такой. Это вот то, что сейчас везде. Да, то есть и это вот то, что сейчас происходит, как вот этот ваш там иджма передал. То есть он не увидел в Искандаре ни одного шейха, кто вот так не сказал, например. Тогда я в лишний раз убеждаюсь, что уровень тут вообще никакой. Фаджалуна нусуса им матихим биманзилати нассу расул ва юкаллидунахум. Делал им так лет. Валя райба, говорит, и нет сомнения, шейху сам анна касирин минан нас яхтажу ля таклиди улама фил умур ля арида аллати ля стакиллю хуа бима арифатиха. То есть нет сомнения, потому что многие нуждаются, то есть делают таклид ученым филумор арида, то есть в тех или иных обстоятельствах. Да, то есть алятилястик или губи, то есть в которых он самостоятельно не в состоянии разобраться. Даже как, например, тут хадис достоверный или нет. Мы опираемся все на кого? На имамов. То же самое дело Ибн Таймии. То есть в тех хадисах, в которых не в состоянии разобраться, ты отталкиваешься, опираешься на кого? На имам Ахмада, имам Бухари, там, Али ибн Мадини и подобные им. То есть фимор арида, то есть арида, то есть случилось все когда. В тех или иных обстоятельствах, то есть это, да, как, или какая-то мас'аля, то есть фихаская, а ты не в состоянии сейчас разобраться, то есть у тебя нет времени или как ты, но ты знаешь мнение того или иного ученого, шейх Усеймин, шейх ибн Бас, то есть, или ибн Таймили, кто угодно. И по причине того, что тебе сейчас некогда, нету времени на разбор, ты просто делаешь таклид тому иному ученому и все. Вот это ляшка. Но когда ты, то есть, вообще делаешь таклид своему шейху, то есть, и говоришь то, что он говорит, и делаешь все это, то есть. Да. Ну, в общем, это, или конца этого. Вот таким образом. В общем, фактом то, что нам. Мажмут Афата у меня Дар-Уль-Вафа, 10 том, начинается с 140 страницы. То есть Афиль-Асль это 19 том. 19 том начинается с 267 страницы. 19 том с 264 страницы. С 267 страницы. 19 том с 267 страницы. И до 272 страницы. Вокасир Мнуми Фукага. А Дар-Уль-Вафа, это 10 том, начинается со 145 страницы, заканчивается 147. Также я зачитаю еще немного Минвана Масульфик. Шейх Аль-Джизани Фируль Иджма. В общем, Вахавуна Мас'алатан. Аль-Мас'алату Улят Анна Хадихи Нусус Афадат Анна Л'Исмата Сабидатун Лил Умма. دون اشتراط عدد معين بل إن أهل الإجماع متى ثبتت اتفاقهم واجب اتباع كلهم نعم вот то что нас интересует вот مسألة ثانية أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع الأصول то что حجة الماضية то есть ставит иджма, то фи джамиль усул, то есть во всех уже этих, то есть она идет как худжа. Все уже, те, которые следующие поколения, никто не имеет права делать халяф. Саван фи далека асри сахаба фи асри ман бадам. И все равно, то есть иджма состоялся во времени сподвижников, и иджма это худжа, как и во время сподвижников, и также тех, кто были после них. И человек здесь этот укажет то, что аль-иджма хуа аль-иджма الصحابة ولا يصح حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم لأن أدلة حجية الإجماع здесь идет حجية الإجماع не тогда когда إجماع состоится حجية ولا يصح حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم то есть скажешь нет это в عصر الصحابة она была то есть а потом уже то есть не является حجية нет لأن أدلة حجية الإجماع عامة مطلقة то есть غير мукайида وَلَا يَجُدُ تَخْصِصُ هَذِهِ الْأَدِلَّ أَوْ تَكْيِدُهَا دُونَ دَلِلٍ شَرْعِيٍ مُعْتَبَرٍ то есть да, у нас то есть исбат то, что аль-иджма худжа и этот исбат то есть аджа мутлякан غير мукайид и нельзя говорить وَلَا يَجُدُ تَخْصِصُ هَذِهِ الْأَدِلَّ вот этих всех адилли أَوْ تَكْيِدُهَا то есть или сделать им такьид دُونَ دَلِلٍ شَرْعِيٍ Муатабр, то есть если не придет только четкий конкретный ашарский далиль, который сделает конкретизацию, то что это иджма, иджма является худжа только во время сподвижников или в какое-то другое время, но не любое другое. То есть да, как это сделали некоторые мутакаллимин, чтобы отвергнуть иджма. Сказать, если иджма был только во время сподвижников, а сейчас то есть, мы можем делать халяф, мы тут мучтахид, мы тут там можем это все. Нам. فإنه قد ثبت وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعصمة الأمة هذا عام في كل عصر من الأصول كما أنه لا يصح الاحتجاج لإبطال الإجماع غير الصحابة بصعوبة أو تعذر وكل الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق المجتهدين في الآفاق لا то также لا يصح الاحتجاج لإبطال الإجماع غير الصحابة но أكثر сподвижников بصعوبةٍ أو تعذر وكل إجماع بعد عصر الصحابة почему? Потому что صعوبة или تعذر то есть практически невозможно чтобы состоялось إجماع после сподвижников لتفارق المجتهدين في الآفاق из-за того, что مجتهدين разошлись في الآفاق то есть в разных концах этого وانتشارهم في الأكتار то есть في الأراضي на разных землях и так далее везде إذ غاية ذلك هو القول لعدم الصحة وكل إجماع بعد عصر الصحابة وتعذر إمكانه то есть то, что это самое большее это عدم الصحة وكل إجماع то, что просто не из-за того, что إجماع вообще не ходит а из-за того, что просто невозможно чтобы إجماع состоялось после بعد عصر الصحابة в общем بعد الصحابة وتعذر إمكانه то есть и невозможно, чтобы то есть имкан или джма, чтобы оно вообще состоялось. Ван худжиет или джма амрун ахар. Понятно, худжиет или джма, здесь шейх يفرق بين حجية الإجماع ووقوع الإجماع. Он объясняет, что худжет иль-иджма это амр, вукуу-ху, то есть что состоялось, это амр ахар. Вам худжет иль-иджма фа амр ахар. Фала будда изан мин тафрики бейн хусул иль-иджма ва имкани вукуу-ахи ва бейн худжетихи фи кулли асар. И те, которые, то есть, все в кашу, каким образом, вот невозможно, что после сподвижничества с иджма, значит иджма сейчас не худжа, нет, иджма худжа. И это шайун. А то, что невозможно, оно состоится после того, как все ученые муштахиды разошлись, это другой разговор. Но если невозможно, то, что после, чтобы после сподвижничества с иджма, это не говорит о том, что если иджма и состоялся, то значит она не худжа, нет, худжа. Это африк, шейх специально черными буквами здесь выделили. Вам худжиет иль-иджма фа амрун ахир. Фарабудда изан мин тафрики бейна хасули иль-иджма ва имкани вукуихи ва бейна худжиетихи фи кулли асир. Ва лейси бейна л-амран, бейна л-амрайни талазумун. Ва лейси бейна л-амрайни талазумун. То есть нету бейна умата талазумун. Хаза шаан ахир. Ля, ля, ля. И как Ибн Таймийский сказал халяв, сделали ба'ду ахль беда валь калям. Поэтому ашаукани фиршами фухуль ахта ахата ан. Худжа. Шайун. То есть, а если ты хочешь сказать, что там на вас не состоялся джима, то что не можешь состояться, тогда это другой разговор. Никто с тобой не спорит, что бада сахаба не может. Сказать, что, допустим, хадис от пророка Саласа, это же худжа, худжа, другое дело, он достоверный. Да, да, да, это уже другое, да, да. И говорит, фаль-амр ал-ауэль, محل نظر بين العلماء فالأمر الأول محل نظر بين العلماء إذ منع بعضهم وقوع إجماع بعد عصر الصحابة محل نظر بين العلماء ده محل نظر نظر بحث الرزبور تغذلك بين العلماء ده إذ منع بعضهم بعض العلماء وقوع إجماع بعد عصر الصحابة после عصر الصحابة ونقل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر من بعدهم أيضا تابعون да, то есть одни сказали то, что الإجماع هو إجماع الصحابة, некоторые сказали нет, еще то есть те, которые после них тоже принимаются во внимание. Да. الأمر الثاني هو حجية الإجماع. حجية الإجماع, то что إجماع حجة. فلا شك أن الدليل الشرعي قاطع في ثبوت حجية الإجماع مطلقا في كل عصر. إذا ثبت الإجماع فهو حجة. Вопрос в том, то есть ثبت هو أم لا هذا أمر آخر. Понятно, هل ثبت الإجماع أم لا هذا أمر آخر. То есть إن ثبت أو لم يثبت. فإن ثبت فهو حجة. فلن يثبت فأمر آخر. نعم في كل عصر. نعم. والمقصود المحافظة على حجية الإجماع على مدى العصور عملا بالدليل الشرعي فيبقى الأمور القطعية قطعية كما هي وتبقى قضية وقوع الإجماع وعدم وقوعه قضية أخرى بحاجة إلى تحقيق المنات فيها هل ثبت الإجماع حقا أم لا وذلك يختلف في عصر آخر من مسألة إلى أخرى. В общем, здесь шейх, это уже третья сновка, сноска, والمسألة الثانية, то есть опять вернусь, أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة, то есть там текст привел шейх, حجة ماضية في جميع العصور, سواء في ذلك في عصر الصحابة أو في عصر من بعدهم. نعم. То есть نقل عن الإمام أحمد, то есть ванукра имам Ахмад колю машхур манида аль-иджма факот казиб, да, то есть казиб. То есть здесь шейх говорит, известные слова, те, которые отрицают иджма, они зацепились за что? За известные слова имама Ахмада. А это что? То есть тот, кто претендует иджма, фахуа казиб. Даже, то есть имам Ахмад сказал, ман идда аль иджма, фахуа казиб. Мы читали в Тамии. Да. وقد حمله أهل العلم على عدة أوجه، على عدة أوجه، لكنه عليه رحمة الله يحتاج بالإجماع، إمام أحمد سام يحتاج بالإجماع، ويستدل به في كثير من الأحيان، الأحيان جمحين، مع أن ظاهر هذه المقالة منع كل إجماع، إمام أحمد سام يحتاج في كثير من الأحيان بالإجماع، مثل سمت ظاهر المقالة داود وتدد أستاذ إمام أحمد منع وقوع الإجماع، невозможно, чтобы إجماع состоялось даже. ومن هذه الأوجه، из этих أوجه، которые ученые отобрали вместе действия، إمام أحمد سام يحتاج بالإجماع. То есть в некоторых моментах, то есть и вместе с тем Саламанны Дааль Иджма Фахуа Казиб, да? Каким образом? Аннаху кала залика мин бабил варай. Нам ли джавази айякуна гунака халяфун лам яблюгу. То есть что там может быть халяф, который его чего не достиг. Ау аннаху кала залика фи хакки ман лейси лаху маарифатун ли халяфи салих. Или он сказал это в отношении того, у кого нету прав, то есть лейси лаху маарифа би халяфи салих. То есть нет у него знания, то есть есть ли там халяфи салиф или нет. То есть лейси имаман мутталян аля лакуаля им и так далее. ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق. То есть указывают на это продолжение вышних слов. Почему? То есть продолжение слов из Якуль, то есть полностью слова имама Ахмада. Ман идда лиджма фахуа казиб. Ля'алля ан-наса ихталафу. То есть может быть люди, то есть ан-нас имеется ахлю аль-ильм, ихталафу. هذه دعوة بيش المريس والأسرم ولكن يقول لا نعلم الناس اختلافوا. То есть нужно говорить, мы не знаем, чтобы люди разногласили. То есть мы не знаем халяф этого вопроса. То есть откуда ты знаешь, может быть они люди разногласят. Этим самым имам Ахмад хочет сказать то, что иджма худжа. Но то есть ты не знаешь, может быть там есть разногласия просто. Да, то есть и подобного это, то есть рода, понимаете, как он, то есть он это указывает на то, что имам Ахмад не отрицает здесь иджма, он отрицает то, что, то есть ты, может быть, не знаешь то, что там есть халяв, здесь не отрицание иджма идет, да? Из гуалям нам, то есть ولكن يقول لا نعلم الناس اختلاف. То есть мы говорим, то что мы не знаем, чтобы там есть халяф. ونقل عنه أيضا أنه قال هذا كذب لا أعلم أن الناس مجمعون. То есть я не знаю, чтобы الناس имеются أهل العلم, то есть этот مجمعون, то есть собрались вместе на это. ولكن يقول, то, ну, говорит, нужно говорить لا أعلم فيه اختلافا. То есть я не знаю там разногласия. То есть если хочешь сказать, то скажи я не знаю разногласия в этом вопросе, или я не знаю, кто так не сказал и так далее. Фаху ахсан мин коули иджма ан-нас. Это лучше, чем сказать, все люди так сказали. Валидзалика якул имаму шафии ва анта, то есть слова имаму шафии, ва анта кад тасау мисля хаза фатакул хаза амрун мучтамаун алейхи. Кал ласту акул, то есть да, шафии када. Он говорит, ласту акул ва ла ахаду мин ахли ильм хаза мучтамаун алейхи. إلا لما لا تلقى عالما إلا لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربعون وتحريم الخمر ومشبه هذا الرسالة. لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجمع عليه إلا لما تس يا نيجارو تس ني أدين إذا أهل العلم تس توش تأتي مجتمع عليه توش تام إجماع إلا لما لا تلقى علما ابدا الا قاله الا لما لما الا لما لا تلقى علما ابدا الا قاله لك وحكاه عمن قبله. تلقى Да даже таляка мин алимин. Талька алиман. Я думаю, тоже так. То есть, а кроме как ты не встретишь алима, то есть это, да? То есть тоже, кроме как ты никогда не встретишь ученого, или кроме как калаху лякау хакаку, то есть кроме как он сказал тебе это и передал от тех, которые были до него. Да. Илля лима ла талька алиман абадан, илля калаху ляку хакаху амман каблаху. К зухр арбаа, то что зухр арбаа, четыре эрката. Вот тахрим ли хамра, то что хамра является запрещенным. Вамашбахаза, то есть те, то есть здесь указывает имам аш-Шафии, то что иджма на подобного рода масаль, который аль-катаия. То что уже это стало ма'лун бид-дарура. И вот как сказал шейх аль-Ислам, то что аль-иджма, то есть худжат аль-иджма ас-сахи, то что катаиху катаи, ва-занийху занийху. То что иджма аль-катаи, фа-фа-ху катаи, да, как то что зухр аль-арба, то есть потом фа-ма-занийху, фа-занийху. И продолжает говорить нам это рис. Фаулима бинакли минхазени лимамейн, то есть и становится ясным, понятным, то есть из накли минхазени лимамейни. Анна льваджиба л-ихтияту фи накли л-иджма ва тасаббуту фи дзя'ах, то есть является ихтият, то есть, как это ихтият получится сказать? Связан. Нет, ихтият. Поосторожнее надо. То есть аль-ихтият фи накли л-иджма ва тасаббуту фи дзя'ах, то есть и тасаббут должен быть фи дзя'ах, то есть то, что я претендую, что что-то, тот вопрос, на чём иджма. فإن الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم. Понятно, что он говорит? То, что почему? Потому что утверждают то, что اتفاق العلماء وإجماعهم это из раздела отсутствия знания. То, что у тебя отсутствует знание о том, что там есть халяф. Валяйся мин кабыли л'альми биль адам. А одно это не из раздела о том, что ты знаешь то, что там нету халяфа. А по каким образом шейх сказал то же самое, что объяснял шейх ислам. То, что файнель джазма биттифак л'альма джима, то, что ты, то есть утверждение о том, что в этом вопросе иджма, это из раздела, что ты не знаешь о том, что там есть халяф. А не из раздела того, что ты знаешь, то, что там нету халяфа. Да. Шейх продолжает говорить нам. Ла сийяма анна коль улама, то что коль улама касира, тун очень много, ла шейха илля раббу л'алямин, то есть не можете их сосчитать, кроме как раббу л'алямин. Ва адму л'альми ла худжата фихи, то есть а то, что у кого-то отсутствует знание о чем-то, это не худжа. Нам. ولذلك كانت العبارة المختارة في نقل الإجماع يقول لا أعلم. И поэтому, то есть нужно предпочесть وكانت العبارة, да, المختارة, то есть которая предпочитаемая في نقل الإجماع, то есть когда произойдет لا نعلم نزاعا, мы не знаем, то есть вот вопрос разногласия. وأما يقول الناس مجمعون, то есть говорит то, что то есть الناس مجمعون все, да. فهذا إنما يصح فيما علم واشتهر ضرورة الاتفاق عليه فش يقول اسمع علم من الدين بالضرورة. То есть الإجماع говорит только в тех вопросах, которые являются معلوم من الدين بالضرورة. وقال ابن القيم وليس مراده أي, то есть الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع, то есть то, что استبعاد وجود الإجماع, то что далеко, что может, то есть بعيد جدا, то что может состоится иджма. Валякин Ахмад ва имату хадис булу биман кана ярудду алейхим ас-сунната ас-сахиха би иджма ан-нас аля халафиха. То есть, ну они это отвергли тех, то есть которые отвергали достоверные, то есть хадисы из сунна, якобы что там есть иджма. Нам фабайна шафии ва ахмаду анна хаза ад-даъва казибун. И разъяснили имам Ахмад имам шафии, то что вот это даъва является ложным, ошибочным, ваннаху ла яджузу رد السنن بمثلها. Это في المختصر سبب, то есть انه لا يجوز رد السنن, انه لا يجوز رد السنن بمثلها, بمثل هذه الدعوه, بمثلها, то есть بمثل هذه الدعوة. No. Потому что каждый сейчас будет, то есть он, например, и так далее. То есть бахсан джейд. Здесь шейх разделил иджма на три вида. Первое, фаху иджма аль-каули. Фаху аш-шарих, да? То есть это иджма сукути валь-икрари. Иджма сукути валь-икрари. То есть это айяштахир аль-каулу. Ауль-фи'лу. Мин аль-бад фа яскуту аль-бакуна ан аль-карихи. Это называется иджма сукути. Ва иджма аль-истикрари. Это вот машур. Ва хуа ан тустакраа аквалюль улама, то есть это когда алистикра, то есть это как, да, исследуем, да, фи масалатин, то есть какой-то масали фаля юламу халафун фи, то есть и неизвестно, что в ней был халаф. Ва кад ихталаф аль-улама фи худжати аль-иджма ас-сукути, وبعضهم اعتبرهم حجة قاطعة وبعضهم لم يعتبروا حجة أصلا وبعضهم جعلوا حجة ظنية. Это то, что мазхаб шейху ислам, он جعلوا حجة ظنية. То есть второй и третий пункт — это حجة ظنية, والله أعلم. حجة ظنية. Мы иджма сукути, да? ومن الإجماع الصحيح أيضا ما ذكره الإمام الشافعي بقوله إجماع الأمة على الفرائض, ده إجماع إمام الشافعي أذكر إجماع الأمة على الفرائض التي لا يسع أحدا جهلها, أي كالإيمان بالقرآن والرسول ووجوب الصلاة والصوم والحج ومشروعية الأذان ونحو ذلك, ده أشياء كثيرة معلومة من الدين بالضرورة. الإجماع السكوتي, بعض العلماء أدخل في إجماع ما سموه الإجماع السكوتي, ده بس это من باب إجماع الظني, وهو أن يكون أحد المجتهدين قولا في الدين فينتشر ولا ينكل عن غيره من المجتهدين إنكار لذلك القول, بس нет кого-нибудь придется инкар, да. وقد أكثر بعض الفقهاء من الاستدلال بذلك, то есть أكثر, то есть очень часто, много. Некоторые фукахи من الاستدلال بذلك. Я забыл зачитать слово шейха Ибн Маза. Фатва я посмотрел, то есть на его сайте, сайт шейха Ибн Маза. Он, его спросили про аль-иджма. То есть какой иджма худжа, какой нет и так далее. И он ответил: «Валиджма аль-якини худжатун катайя». Аль-иджма якини, да, то что якин, то что в этом иджма, это худжатун катайя. «Вахуа ахаду усули ссалата, аллати ла таджузу мухалифатуха». То есть это ахаду, то есть одно из трех основ, которым нельзя делать халаф. Это Куран, Сунна и иджма аль-катайя. Нам? وهي الكتاب وهي الكتاب والسنة والإجماع. فينبغي أن يعلم أن الإجماع القطعي المذكور هو إجماع السلف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وينبغي أن يعلم, то есть и также необходимо знать то, что الإجماع القطعي المذكور, то есть тот إجماع القطعي, о котором шейх Ибн Баз говорит, который является худжей и которым нельзя делать халаф, هو إجماع السلف من أصحاب النبي. То есть это إجماع السلف от сподвижников посланника Аллаха. لأن بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. То есть уже много اختلافات и فانتشر في الأمة. كما بين على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الوسطية, как разъяснил это шейх ислам в своей книге عقيدة الوسطية, وغيره من أهل العلم, и другие من أهل العلم. То что إجماع, то есть худжа является إجماع القطعي, да, и если оно только состоялось во время сподвижников. Валяйха вас укуты, вакад актер абадли фукахамин исцедляли бездарик. То есть, да? Вакад ляйх вас укуту, мисли залика мин дараджати далялек катаайти аля лахкам. То есть, и не скроется, да, то, что впадывает, как это, сходит, то есть, уходит, да? Подобно это, ан дараджати далялек катаайти, то есть, то, что от уровня, который где является даляля кат'ия аля лахкам. То есть подобно этого иджма не является даляля кат'ия аля лахкам. Я понял, о чем идет речь? Лианна сукутахум код якуну ан адами тля аля лковлю мазгур. Почему? Потому что если кто-то из них промолчал, это может они просто и не знают, что кто-то там об этом сказал. Аули таваккуфин фильхокум, или он просто остановился, правильно это или нет, то есть он и не согласился, и не отказался. Ау лекасты тарауи, то есть или просто не захотел, то есть говорить или сказать. Ау лекауни лкаили имаман ваджибу тоати, то есть ваджиба тоати. Или из-за того, что это сказал имам, которому нужно подчиняться, вайхафу мухалифуху ан юнсаба иля мушакка. И боится то, что если он сейчас будет противоречить, то его сразу отнесут, то, что он фитнач и так далее. Аулю говорит далеким имел аград, то есть или подобного рода цели. То есть есть ихтималят, то есть почему он промолчал. Кахауфиль мухалифи аля нафсихи иза шаррахабиль мухалифа. Или то есть он боится за себя, если он сейчас конкретно скажет то, что он противоречит. Да? Вахасатан фил ахкамил муталикати бис сиясати ламма. Особенно если касается ахкам, которые противоречат, то есть связаны с сиясой ламма. Да, если он сейчас сделает эхляф, на него все накинутся будут, то есть там паника начнется, да ты что, да ты кто, да ты фитнеш, да ты там такой, да ты сикой и так далее. И просто что, молчат. Валя аннаху юмкину лькаулу анна лиджма сукути ходжиту гайлю катаайя. То есть и то, что это, ходжа. Валя аннаху юмкину лькаулу, то есть отталкиваться от этого, можно сказать, что лиджма сукути ходжиту, но гайлю катаайя. Гайлю катаайя. То есть можно сделать халяф, если хочешь. Алиджма юншиу хукман. Алиджма ля юншиу хукман. То есть алиджма не выдает какой-то хукм. Алиджма ангел кайлини бихи ля юншиу хукман фи шариати джадидам. То есть они, то есть иджма не делает какой-то новый хукм в шариате. Бал ю'такаду фихи аннаху мустанидун фи илян насин ау киясин алимнаху ам джахильнаху. То есть нет, нужно нести убеждение, то, что иджма опирается на какой-то текст. Или каяс. Знаем мы его или не знаем? Нам? Напомню, о чем идет речь. То есть здесь шейх тоже говорит, что иджма сама по себе не ходжа. Нет, иджма опирается либо на текст, либо каяс, то есть, который, может быть, то есть мы не знаем. Понятно, о чем идет речь? Танбиун каулю муштахид ля аляму фил хукми фу фуляния халяфа. То есть я не знаю в таком-то хукме, то что там есть разногласия. Лейси идеальный иджма, то есть этим самым он не претендует, то что там иджма. Валя аллахум ихталяфу ва ху ля ялям. То есть может быть там есть разногласия, а он не знает. Ва ма хаза фа хазил каулю ходжитун андал ба. То есть этот каулю ходжу у некоторых. Из-за кастры кайлуны бил хокм, то есть если многие уже сказали, то есть таким образом, то есть то, что хокм такой-то. Фачтахад аль-алиму фил бахси валям ядит фил мас'али халаф. То есть фачтахад аль-алим, то есть какой-то алим делает иштихад в том или ином бахси и не нашел фил мас'али халафа. То есть не нашел, что там халаф. Валям ядит фил мас'али халафа бейн ахли аль-алим, лакан аль-бахси мин ахли иштихад. То есть этот бахс должен быть мин ахли иштихад. Вот в этом случае, вот это то, о чем мы говорили. Танбих ахар, кад аллафа ба'дал улама фи исбат аль-иджма ва байн аль-масаил аль-муджма алейхи ва мин амсалиха китаб маратиб аль-иджма ибн хазм закара фи аль-масаил аль-муджма алейха ва та'каба фи касир минха ибн таймия фи китабихи матбу'у фи китабихи матбу'у мадрис ибн хазм. У него есть книга «Маратиб аль-Иджма», где он, то есть, сказал, что там тиджма, там тиджма, вот например, тиджма. Ну, то есть Ибн Таймия «Та'кабаху фи касирин минха». То есть как это? «Та'кабаху». Как? опроверг, да, многие из них. Унзур ли маарифати масайли джма китаб айдн алиф сах либни губейра вали джма либни мунзир ва масуат ли джма ли диктур Саади Абу Джейб или Джип, я не знаю. Значит, Баба Роби, здесь мы остановимся, саллаллаху ассаляму алейкум, а то...